Глава 22. Мотолет резко затормозил у знакомой вывески, подняв облако пыли. Я соскочила, даже не дождавшись, пока слезет Лукас. Его пальцы лишь скользнули по моей талии, пытаясь удержать. Дверь влетела внутрь с глухим стуком, звякнув колокольчиком. Воздух пах свежей выпечкой и тревогой. Мэри лежала за прилавком, бледная, с полуоткрытыми глазами и посиневшими губами, но дышала ровно. Рядом стоял наш курьер, бледный как мел. При виде нас он беспомощно развел руками. Я только зашел за заказом. Она улыбнулась, и вдруг хлоп, как подкошенная. Присев на корточки, я тряхнула подругу за плечо. Никакой реакции. Пальцы сами потянулись к ее пульсу, ровный, но слишком медленный. Хорошо, что Мэри успела мне позвонить, так что источник отравления искать не нужно. А то пришлось бы волноваться еще из-за пирожков, перебирая, что могло с ними случиться. Корзина стояла на столе. В ней яблоки. Зеленые, идеальные, будто восковые. Над ними букет полевых цветов, а между стеблей открытка с моим именем. Рядом с корзиной лежало одно яблоко, надкушенное, с двумя аккуратными следами зубов. «Похоже, ты ее спас», — успокоила я взволнованного парня. «Иначе она бы съела его целиком, а то и не одно». Взяв недоеденное яблоко, покрутила его в руке. Оно было холодным, слишком холодным для летнего утра. Кожура гладкая, без пятен, запах обычный, кисловато-свежий. Ничего странного. Но магия не всегда пахнет. Яд? Или какая-то мутация? Карл уже стоял за моей спиной, его дыхание обожгло ухо. Не знаю. Пожав плечами, я потянулась за телефоном. Речь о жизни и смерти. Значит, надо попросить помощи у специалиста. А тут поблизости жила лишь одна ведьма, разбирающаяся в подобных тонкостях. Телефон прилип к ладони, гудки казались бесконечными. «Ну давай же, подними трубку», — твердила я мысленно. «Чего разбудила?» Голос наставницы звучал хрипловато, как будто она и правда только проснулась. «Прости», — буркнула я по инерции, без намека на вину. «Экстренный случай. Мэри, похоже, отравили. Она без сознания, но дышит. Что делать?» Несколько секунд тишины, потом резкий вздох. «Подземный стук не лечим». «Сейчас приеду, одевайся». Я быстро уловила тонкий намек и нажала отбой. Рядом Карл тоже говорил по телефону, с отцом. «Правильно, пусть и полиция подключится. Вдруг выяснит что-нибудь. Например, допросит бабку Ингрид». «Отправь его к соседке», — подсказала я парню. «Пусть допрашивают. Она или подозреваемая, или знакомая подозреваемой». Оборотни переглянулись и подбоченились, демонстрируя, что мы одни без них никуда. Да кто бы с ними спорил. Маркус предусмотрительно закинул недоеденное яблоко в пакет, а я бросила взгляд на вбежавшую в пекарню мать Мэри, взволнованную и напуганную. «Не волнуйтесь, мы разберемся!» — крикнула ей, прежде чем выскочить обратно на улицу. Мотолет снова взревел, но на этот раз я взлетела с Маркусом за спиной. Долетели мы быстро, почти как через магический портал из сказок. Эльмир уже стояла на крыльце, закутавшись в свой старый плащ. «Ну, показывай». Мэри отравилась. Я протянула ей пакет. «Вот им». Никакой другой информации не требовалось. Наставница зашла обратно в дом, достала яблоко, принюхалась, положила на стол и принялась шептать над ним заклинание. «Странная смесь», — выдала она наконец. «Яд и темная магия». «Ты сделаешь противоядие?» «Если уж и надеяться на кого-то, то только на Эльмиру. Вести Мэри в город бессмысленно. Обычные лекари ее точно не спасут. Магические целители тоже. Наверняка Хильда как следует постаралась». «Не обещаю», — ведьма озабоченно нахмурилась. «Но постараюсь. Дня три у нас еще есть. А теперь проваливайте и не мешайте». Тем временем в домике бабки Ингрид вовсю шел допрос. «Я знаю, что вы шпионили за деньги. Но теперь ведьма при смерти, и вы первая подозреваемая. У вас есть алиби?» «Какое такое алиби?» — нервно заерзала бабка. «И не шпионю я. Просто звонит знакомая, спрашивает про Алису. Я рассказываю. Мало ли она волнуется за девчонку. Не чужая ведь, дочка ее мужа. У ведьм демон ногу сломит в родственных связях». «И как нам с ней связаться?» Вежливо продолжал выяснять подробности отец Карла, пока сам Карл удерживал злющего Лукаса, орущего: «Пусти, я ее слегка придушу, и она защебечет!» «Да никак! Сообщение она пишет каждый раз с нового профиля, и потом вся переписка удаляется!» Нервно косясь на оборотня, огрызнулась бабка. Тут в дом вбежала Алиса, а за ней Маркус. Бросив мотолет под дверью, я ворвалась в дом бабки Ингрид и услышала конец фразы. «Каждый раз нового профиля пишет, потом все стирает!» И как раз в этот момент бабкин телефон завибрировал. Я схватила аппарат. Отправитель неизвестен. Тема для Алисы. «Аккуратнее, запугиваешь старуху. Разве это не темный путь?» Тут же, не задумываясь, я написала ответ. «Не надо путать говнюков любого цвета и темную магию». Через полминуты прилетело новое сообщение. «Хочешь противоядие для подруги? Приходи одна. Завтра, полночь, заброшенная мельница». Я замерла. Мельница. То самое место, где, по легенде, прятался кот в сапогах. «Это ловушка», — злобно прищурился Карл. «Да», — согласно кивнув, покрепче сжала телефон. «Но если Мэри умрет...» Эльмира говорила, что у нас есть 3 дня. «Но это не повод сидеть спокойно и ждать чуда. Хильда хочет встречи? Отлично, я приду. Но не одна». Мы вышли во двор. Отец Карла щелкнул наручниками на запястье бабки Ингрид. «До выяснения», — бросил он сухо, усаживая ее в полицейский автомобиль. Старуха отчаянно ругалась сквозь слезы, но мы уже мчались обратно. Мотолеты ревели, ветер хлестал по лицу, а в голове стучало: 3 дня, 3 дня. Пекарня встретила нас хаосом. Телефон надрывался, звонки, заказы, отмены. Один из курьеров, бледный и растерянный, пытался отвечать и даже что-то записывать. Мать Мэри сидела на табурете, сжав в руках платок. Ее глаза были красными, но она уже не плакала, выдохлась. Сама Мэри лежала на маленьком диванчике в углу, бледная, как восковая кукла. «Отвези ее домой, уложи в кровать», — попросила я Карла. Ведьмак молча взял мою подругу на руки. Она казалась такой хрупкой, почти невесомой. «Вы помните, как готовить пирожки?» — повернулась я к матери Мэри. «Покушение покушениями, а сладкий уголок — это пирожки вкусные и быстро в любую точку волчьего удела. Сегодня мы точно выдержим, чтобы не дать рухнуть бизнесу, в который подруга вложила столько сил. А завтра из города вернется один из помощников Мэри. Осталось только выяснить, где второй. Скорее всего, опять отпросился по мифически важным делам». Женщина медленно подняла голову. «Да?» Ее голос дрогнул, но стал тверже. «Только одна не справлюсь». «До полуночи у меня никаких планов». Усмехнувшись, я скинула куртку и подмигнула оборотнем. Маркус и Лукас уже стояли у раковины, закатывая рукава. «Говорить, что делать?» Брюнетик радостно схватился за скалку. «Мясо рубить?» Лукас хищно оскалился, демонстрируя клыки, и тут же получил от меня по заднице за выпендреж. Спустя полчаса пекарня напоминала безумную кухню. Тесто раскатывалось, фарш шипел на сковородке, а воздух гудел от смеха и криков. «Маркус, не жадничай с начинкой!» «Да это же ты на пол просыпала!» «Лукас, хватит лизать ложки!» И тут в дверях появился Карл, запыхавшийся, с растрепанными волосами. «Все, Мэри в безопасности!» «Что тут?» Он замер, увидев меня с перепачканным мукой лицом и Лукаса, который пытался выковырять тесто из своей гривы. «Присоединяйся!» Швырнула я ему еще одну скалку. Карл поймал ее одной рукой, а потом, оказавшись рядом, приобнял меня за талию и поцеловал. «Пирожки горят!» — выкрикнула мать Мэри. И мы бросились к печи, толкаясь, смеясь, будто ничего не случилось. Будто мне не надо в полночь к заброшенной мельнице за противоядием для подруги. Но в углу на столе тикали часы, и я знала, полночь неумолимо приближается.